Укридж открывает счет в банке. Если не считать того, что он был элегантно одет и явно преуспевал, человек, шествующий шагов в трех впереди меня по Пикадилли, был как две капли воды похож на моего старого друга Стэнли Укриджа. А потому я подумал про двойников и от нечего делать прикинул, во что превратился бы мой маленький мирок, если бы их в нем оказалось двое. Но тут двойник остановился перед витриной табачного магазина, и я узнал в нем Укриджа. Я уже несколько месяцев не видел всего потрепанного мужа гнева, и хотя мой ангел-хранитель нашептывал мне, что, выдав свое присутствие, я неминуемо буду нагрет на 5, а то и на 10 шиллингов взаймы, моя ладонь похлопала его по плечу. Обычно, если хлопнуть Укриджа по плечу, он взвивается в воздух минимум на 6 дюймов. Нечистая совесть подсказывает ему, что случилось наихудшее, и его грехи настигли его. Однако теперь он просиял, будто для полного счастья ему не хватало только моей ладони на его плече. «Корки, старый конь!» — вскричал он. «Именно тот человек, которого я хотел увидеть! Зайдем-ка сюда, я приобрету зажигалку, а тогда ты сможешь перекусить со мной. А когда я говорю «перекусить», то не подразумеваю чашку кофе и булочку с маслом, которыми ты обходишься в эти часы, а нечто куда ближе к вавилонской оргии». Мы вошли в магазин, и он заплатил за зажигалку из бумажника, опухшего от наличности. «А теперь, — сказал он, — перекусон, на который я намекнул, — дариться рукой подать». Возможно, мне не хватало светского такта, но когда мы водворились за столиками, Укридж наказал всякой всячины, я принялся отгадывать тайну такой его состоятельности. Мне пришло в голову, что он, возможно, вновь поселился у своей тетки, мисс Джулии Укридж, богатой романистки, и я спросил его, так ли это. Он ответил, что нет. «Так откуда у тебя такие деньжищи?» «Плоды честного труда, малышок, или, во всяком случае, того, что выглядело честным трудом, когда я за него взялся. Оплата была приличной, 10 фунтов в неделю и никаких расходов, так как оплатой счетов, естественно, занимался Перси. А мне оставались розы». «Что еще за Перси?» «Мой наниматель. А доверил он мне продажу антикварной мебели. Результат моей встречи со Стаутом, дворецким моей тетки в пивной. И каждому начинающему жизнь молодому человеку я настойчиво советую неуклонно посещать пивные, поскольку заранее неизвестно, не обнаружится ли там кто-то, кто окажется вам полезен. Войдя в заведение, я несколько минут изливал все мое красноречие и убедительность на Флосси, буфетчицу, уламывая ее пометить стоимость моего возлияния мелком на черной доске, поскольку мои финансы в тот момент барахтались на мели. Далось мне это очень нелегко, но я превзошел себя. В конце концов, верх остался за мной, и я направился к выбранному мной столику с пенящейся кружкой в руке. Тут меня окликнул один супчик, и с некоторым удивлением я узнал в нем мажордома моей тетки Джулии. «Приветик», — сказал я, — «почему вы не мажордомите?» Выяснилось, что он более не занимает этот пост. Тетя Джулия его выгнала. Меня это не удивило, поскольку она завзятая выгоняльщица. Вероятно, ты помнишь, что она вышвыривала меня из своего дома не один, а множество раз. А потому я сказал лишь «не повезло» или что-то в этом духе, и мы поболтали о том и о сём. Он спросил, где я проживаю теперь, я объяснил, и после приятной четверти часа мы расстались. Он пошел повидаться с братом. Во всяком случае, он упомянул, что направляется к брату с этой целью, а я просочиться в Министерство иностранных дел, чтобы куснуть Джорджа Таппера на фунт. Что мне, к счастью, и удалось, так как по удачному стечению обстоятельств он был в радужном настроении. В других случаях обратишься к Таппи по поводу небольшого займа, а он расстроен до чертиков, потому что таинственные незнакомки под вуалями разлямзили его секретные договора, и в таких ситуациях очень трудно подчинить его своей воле. Пополнив ресурсы, я теперь получил возможность уплатить моей квартирной хозяйке пустячный должок И когда вечером она заглянула ко мне, пока, покуривая трубку, я томился желанием обрести рабочий капитал, я встретил ее, взглянув, не дрогнув. Она пришла не обсуждать финансовые вопросы, как оказалось, а сказать, что внизу джентльмен, который желает меня видеть, и, не скрою, это заставило меня призадуматься. При нынешней всемирной нехватке наличных денег, сказывающейся на нас всех, я был вынужден воздержаться от уплаты по двум-трем счетам, и внизу меня вполне мог подстерегать кредитор, встреча которым была бы совершенно лишней.